Жизнь в ящиках. Слезы лились водопадом. Я хотела закрыться в кабинете, но Мирослава прорвалась сквозь кордон Светланы, как атомоход сквозь льды Арктики. Решительно шагнула в кабинет. «Кристина Львовна, там же холодильники! Вы подпись забыли!» И застыла, увидев меня, сидящую на коленях возле шкафа в разгромленном кабинете. «Господи!» – выдохнула она и опустилась рядом. «Кристина Львовна, как же так?» Я не ответила. Горло сдавило спазмом. Она помолчала, а потом деловито сказала. «Так, давайте подпишем последние бумаги, а потом упакуем все аккуратно в коробки и вынесем. Я сейчас их принесу из аптеки. Как раз еще не успели выкинуть». Эрика Альбертовна выскочила за дверь, а я продолжила доставать личные вещи. К моменту возвращения заведующей аптекой я успела еще раз расплакаться. «Да что вы так расстроились? Ну, уволили. Всякое случается. Но это временно. Была бы шея, ярмо найдется. Когда вы еще отдохнете?» «Я бы хотела сама принимать решение об отпуске. К тому же мне никто в нем не будет платить зарплату». «Значит, с такой мотивацией быстрее устроитесь. Таких неонатологов днем с огнем. Не надо мне льстить. Вы не знаете, каким я была врачом. К тому же это было давно и неправда». «Это была правда. Вы принимали мою дочку в центральном роддоме. Даже не пытайтесь вспомнить. Это я сейчас выгляжу как человек, а тогда была запуганная роженица». «Не суть. Давайте складывать вещи. И главное, нельзя их рассматривать». Эрика Альбертовна устроилась рядом. Она собирала ящики и складывала в них бумаги, фотографии, дипломы и прочее. В коробке отправляли канцелярию, косметичку из ящика стола. Когда я полезла за ежедневником, наткнулась на фотографию, засунутую между страниц. Мы с Андреем на корпоративе лет 10 назад. Он обнимает меня за талию, и я смеюсь. Красивая пара. «Не рассматривать!» — напомнила Мирославова. И пока эта красавица неопределенных лет была рядом, я не проронила ни слезинки. Но когда все коробки были перенесены в машину, обняла Эрику Альбертовну и разрыдалась. Я плакала, пока прощалась с Мирославовой. Когда села в автомобиль и поняла, что коробки в салоне и есть моя жизнь. И даже когда подъехала к гостинице, никак не могла бросить в машине фотографии детей, подаренную мужем косметику и прочее. Я не понимала, что мне делать с моей сложенной в картонные ящики жизнью. Стоило мне зацепиться за какую-то милую сердцу мелочь, как отчаяние накрывало меня с головой. Словно почувствовав мое отчаяние, мне позвонил Сергей. «Ты как?» «Меня уволили. Вернее, я сама уволилась по-собственному. Андрей постарался, и министр выбрал его, хотя строительство в другом министерстве. А я вещи сложила, кабинет освободила. Что теперь делать с этим барахлом, не представляю». Мой голос дрогнул. Коробки, из которых торчала моя жизнь, словно протягивали ко мне руки. Старались зацепиться, удержать, оставить в зазеркалье вранья и предательства. По щекам снова потекли слезы. «Так, бросай это барахло и прилетай ко мне прямо сейчас. Я тебя встречу. Дом большой, места хватит. Что нужно, купим. У меня есть деньги, чтобы заменить тебе все эти символы старой жизни. Давай, скинь первую страницу паспорта, и я все сделаю. Главное, не зависай над коробками с вещами. Пока тебя это просто поранит, а значит, не надо на это тратить силы. Надо сохранить себя. Если все остальные тоже заботятся только о своей выгоде», — закончила я за Сергея мысленно. Я покивала, выслала фотографию первой страницы паспорта и замерла. У меня было ощущение, что воспоминания взяли меня в плен и не отпускали. Душили фотографиями и памятными вещами из коробок. Меня не вытащили из отчаяния ни присланный билет, ни необходимость собираться в аэропорт. Семья уместилась в чемодан. профессиональный путь в картонной коробке. Я отогнула край одного из ящиков. Оттуда на меня смотрели 4-летние близнецы. В поездке на море они ели мороженое и хохотали. Еще до измены. Грамоты и статуэтка лучше по профессии, когда работала еще в перинатальном центре. И фотография в рамке с награждения, в зеленом платье и белом халате. Это уже после измены. Вся моя жизнь в картонных ящиках. То, что не поместилось в чемодан, когда меня вышвыривали из собственного дома. То, что удалось забрать из кабинета, где я проработала 10 лет. Слезы текли по щекам. Я даже не вытирала. Бесполезно. Сергей, словно почувствовав мой настрой, начал звонить с короткими, похожими на приказы, фразами. «Ставь машину на стоянку гостиницы. Бери сумочку с документами. Закрывай авто. Поднимайся в номер. Сгребай все, до чего дотянешься, в чемодан. Спускайся к выходу. Садись в такси. Проходи регистрацию. Сдавай багаж. Проходи досмотр. Иди на посадку. Я тебя жду». Я ничего не видела вокруг, но указаниям Сергея повиновалась беспрекословно. В самолете уснула, едва пристегнула ремень безопасности. А когда приземлилась, вдруг подумала, что я в чужом городе, и ничего у меня нет. Но меня тут же сжали сильные руки, и лица коснулись лепестки пионовидных роз. Ароматных, розовых, любимых. И я растаяла. Прижалась к нему изо всех сил и потянулась за поцелуем. А когда его губы коснулись моих, совершенно потерялось пространство. Не знаю, сколько мы целовались посреди бурлящего людского потока, но когда, подхватив мой чемодан, Сергей повел меня из аэропорта, я улыбалась. Смотрела в его серые глаза и видела человека, которого я была бесконечно рада видеть. Улыбалась, когда Сергей усаживал меня в машину. Пока вез по ночной Москве, я ловила отблески фонарей на его лице. Улыбалась, когда с трассы мы свернули к охраняемому поселку. И совершенно растерялась, когда машина остановилась у стильного 3-этажного особняка из светлого камня. С ухоженным участком, цветущими подстриженными деревьями, прудом и перекинутым через него мостиком. Я вышла из машины и застыла. У меня даже пальцы на ногах похолодели. «Серёж?» — сказала я медленно. «А кем ты работаешь?» Он усмехнулся, забрал у меня сумку, подхватил чемодан. «Юристом?» — ответил он спокойно. «Просто очень хорошим».